Глава 54. С чашкой чая в руке, с попугаем на плече и с соратниками по флангам я вернулся в прихожую. Попка-дурак бронился так, словно сам все это придумал. «Вы живы, ребята?» «Вот и хорошо. Давайте сыграем в простенькую игру. Победитель отправится домой с целыми пальцами на руках и ногах. Если они настолько невежественны, что не опасаются покойника, то им и подавно неизвестно, что я весьма редко воплощаю в жизнь угрозы отрубить пальцы у злодеев». У Скользкого оказался собственный подход к общению с пленными. Он просто по-деловому, без всяких эмоций, сломал одному из них руку. Я выждал, пока жертва прекратит вой, и сказал: «В основном мне хочется знать, кто вы такие, и, конечно, почему вы ворвались в мой дом». Тип с внешностью бухгалтера и с обеими целыми руками выступил первым. «Наша задача была убедить вас отказаться от дела. В некотором роде предупредить». «Итак, мы стали на правильный путь. Теперь намекните, предупредить против чего? Почему и кто это хочет сделать?» Он посмотрел на меня, как на умственно отсталого. Не исключено, что парень был прав. «Все же дай мне некоторые разъяснения, дружок». «Вы должны бросить то, чем занимаетесь». «Я занимаюсь многим. Хорошо бы узнать детали». Ответа не последовало. «О, боги тьмы!» — вздохнул я, бросая взгляд на Скользкого. Тот сделал шаг вперед. «Стойте! Мистер Давинпорт попросил, чтобы мы убедили вас прекратить поиски мисс Джен». «Прекрасно. Жаль только, что я не знаю ни одного Давинпорта. Кто это, черт бы его побрал?» Пленник выпрямился. «А...» — произнес он, и это означало, что у него хватает мозгов подумать, стоило ли нападать на того, кто даже никогда не слышал о парне, это нападение организовавшим. Мы оба пребывали в страшном смущении и затруднении. Но у меня, в отличие от пленного, для прояснения вопроса существовал Скользкий. Скользкий нахмурился. Скользкий тяжело навис над жертвой. Я лениво протянул: «Он просто обожает калечить людей. Если у вас нет настроения возвратиться домой по частям, шепните мне на ушко. Но только правду. Без всяких маленьких милых хитростей. Что же я натворил такого, что столь огорчило этого клоуна Давинпорта?» «Вы пытаетесь найти мисс Джен?» «Значит, мисс Джен, ясно. Не могли бы вы посвятить меня в некоторые подробности? Ужасно люблю детали». Клерк начал говорить так, словно подхватил словесный понос. Стоя на берегу потока слов, я принялся выуживать из него жемчужные зерна. Парень еще раз повторил, что некоему типу по имени Давинпорт, хорошему другу Маренго Новая Англия, не понравилось то, что я пустился на розыски Эмеральд Джен, и он направил своих ребят отвратить меня от этой затеи. Ребята не имели ни малейшего представления, и им было плевать, почему я не должен искать Эмеральд. Когда он замолкал, чтобы сделать вдох, я успевал вставлять наводящие вопросы. Парень отвечал на все. Он теперь не мог заткнуться. Из потока слов я узнал, что ничем не обидел самого Маренго Северная Англия. Против меня выступал только Давинпорт. Прекрасно. Мне вовсе не хотелось привлекать внимание безумного Маренго к своей скромной персоне. «Знаю, что разобью ваши сердца, ребята, но я не дам и куска крысиного дерьма за эту девчонку. Для вашего сведения, сейчас я охочусь за одним деятелем по имени Грэндж Кливер. Если вы мне поможете в этом деле, я постараюсь забыть, что моей прихожей причинен серьезный ущерб, и даже не стану ломать руки мистеру Давинпорту». Ответом на мое выступление явилось ассорти недоуменных взглядов. Ни один из этих парней даже слыхом не слыхивал о Грэндже Кливере. «Хорошо, я вам верю. Однако для удовлетворения собственного любопытства мне хотелось бы перекинуться парой слов с Эмеральд. Передайте ей это. Мне хотелось бы спросить девчонку о ее мамочке и о Кливере». Я дал сигнал. Айви и Скользкий не нуждались в дополнительных инструкциях. Первый распахнул дверь, а второй припроводил гостей к выходу. Подключившийся к игре попка-дурак подстегивал их уход. «Эй, ребята, вам случайно не нужен говорящий цыпленок?» Но почему некоторые люди стремятся так поспешно исчезнуть? Наши гости скрылись, даже не оглянувшись. Я понаблюдал, как наружные наблюдатели наблюдают за бегством четырех обескураженных активистов борьбы за права человека. Надо сказать, их поспешный уход не вызвал большого фурора. Может, захватить одного из кровожадных пиратов? Если парень разговорится, я смогу дать повелителю огня то, чего он желает. Возможно. Нельзя забывать, что всю свою жизнь Кливер был очень легок на подъем, и сейчас он вряд ли пойдет мне навстречу, задержавшись в городе. Вернувшись в кухню, я соорудил себе еще один сэндвич, после чего проверил состояние покойника. Он все так же пребывал в отключке. Затем вернулся к дверному глазку. Ночь все ниже опускала свои юбки. Ну и что? Улицы по-прежнему кишели людьми. Мои поклонники тоже еще не закончили трудовой день. Я взглянул на парочку наблюдателей с серьгами в ухе, и ко мне пришло озарение. Теперь я знал, где искать Грэнджа Кливера. Он не мог командовать этими пиратами издалека. Дождевик где-то поблизости и посмеивается над всеми, кто безуспешно пытается напасть на его след. Для него это опасная игра. Если он почувствует, что теряет очки, сразу оборвет все связи и скроется. Я подозвал Айви и Скользкого. «Ребята, признаю, у меня было настроение избавиться от вас, как от вшей в волосах. Мой план не сработал, но несчастье обернулось удачей». Попке-дураку не понравилось, что его оставили в одиночестве, и он поднял ужасный шум. Я встал так, чтобы птичка могла увидеть меня, и бросил на нее свирепый взгляд. Попугай заткнулся, видимо, чтобы осмыслить ситуацию. «Я прошу вас оборонять форт, ребята», — закончил я. Айви тупо уставился на меня, а Скользкий произнес. «А? Просто великолепно». «Ухожу через черный ход», — я говорил медленно и четко. «Главными здесь остаетесь вы. Если кто-нибудь постучит, не обращайте внимания и не подавайте голоса». Я скривил физиономию, посмотрев на дверь, за которой скрывался покойник. «Что-то ты, мой старичок, заспался. Черт, может, я попал в слишком большую зависимость от него? Не пора ли напомнить Гаррету, что в жизни следует полагаться на себя, только на себя и ни на кого, кроме самого себя?» Впрочем, все могло быть гораздо хуже. Покойник не устает утверждать, что любая самая плохая ситуация чревата еще худшей. Не спрашивайте меня, как это возможно. Я выскользнул из дома через заднюю дверь.